Глава 16. До дома оставалось совсем недалеко, только на холм подняться, но Стара, которая периодически убегала вперед на разведку, вернулась встревоженная. «Господин Влад, там какие-то гномы. Они злые очень, целых 6. Сидят в переулке Молчунов и ждут кого-то. Один еще сказал, но долго эта гнида гулять будет. А второй ответил, не боись, мимо не пройдет». «Подозрительно», — согласился Лопатин. «Что-то мне подсказывает, что той дорогой лучше не ходить». «Но там же одна только дорога». Дом господина Саэлеона в самом деле располагался немного уединенно, в конце довольно длинного подъема. Склоны холма были слишком крутыми, чтобы на них могли пристроиться еще какие-то строения, а внутри все было занято обширными подвалами, так что дорога была только одна. «Подождем», — пожал плечами Лопатин. «Может, лучше позвать на помощь? Мы могли бы позвать господина Саэлеона». «Знаете, девочки, я думаю, господину Саэлеону лучше ничего не говорить», — признался Лопатин. «Иначе у нас могут возникнуть очередные трудности». При феечках показывать свою озабоченность не хотелось, но вообще-то Влад чувствовал себя очень неуютно. Догадки подтвердились, можно уже не сомневаться, что господин Саэлеон играет за другую команду. Очень уж кстати там оказались те гномы. Судя по описанию, кто-то из заводских или бывших заводских. На жителей колодца не похоже. «Глуну позвонить? Да ну, бред. Чем мне помогут два мелких гопника, которые в верхнюю часть города соваться не могут? А в нижнюю я нынче и сам не ходок». «Вот что, давайте-ка не будем торчать на дороге», — слегка нервно оглянулся Лопатин. Стало казаться, что за ним наблюдают. «Пойдемте вон, в парк, что ли?» «Парк. Это Влад просто подходящего слова подобрать не смог. Скорее, крохотный скверик на полтора десятка деревьев. Даже не спрячешься толком. Но все-таки лучше, чем стоять на мостовой, в ожидании, когда тебя заметит кто-нибудь недружелюбный». Они направились к парку, но добраться до него не успели. Влад вдруг увидел, что навстречу идет целая группа воинственно настроенных гномов. В темноте они видят не слишком хорошо, так что Влада заметить не успели. Он метнулся в какой-то переулок и прислонился к стене. «Вроде пронесло», — успел сказать Лопатин, когда откуда-то сверху закричали. «Вот он! Здесь он, братья! Бей, тварь, из-за которой наши мужья без работы остались!» «Да сука, что ж такое-то?» — пробормотал Влад уже на бегу. Бежал, куда глаза глядят, лишь бы подальше от толпы. «Как можно скрыться от кучи народа в чужом городе, если еще и убежать не можешь дальше определенного радиуса?» Этот вопрос внезапно оказался чрезвычайно животрепещущим, и Лопатин остро пожалел, что ни разу не продумывал таких планов. Он метнулся в одну сторону, но не добежав до перекрестка, увидел несущих навстречу гномов. На ходу развернулся, бросился прочь, но через несколько минут руки начало сдавливать, а гномы не отставали. Парень залетел в переулок, привычно взлетел на стену. Гномы строили под себя, так что их стены не отличались высотой. Хотел спрыгнуть на другую сторону, но тут показалось еще несколько гномов. Бежали молча, но Владу показалось, что он видит мрачное торжество на их лицах. Хотел развернуться обратно, но и там уже были гномы. «Чего вы до меня докопались, сволочи?» – рявкнул Влад, пытаясь придумать хоть какой-то выход. Еще и руки сжимало так, что начала теряться чувствительность. Гномы даже не потрудились ответить, обступили с двух сторон. Дотянуться до мерзкого эльфийского прихвостня они не могли. Но зато могли швырнуть чем-нибудь тяжелым, и уже начали. От первых двух булыжников Лопатин уклонился, но Влад видел, что им несут еще снаряды. Парень судорожно огляделся. Бежать некуда, по бокам высокие стены домов, даже до ближайшего подоконника не дотянуться. «Господин Влад, господин Влад!» – горячо зашептали в ухо. «Вам надо на крышу лезть, а то они вас убьют. Они вас прямо убить хотят, негодяи!» «Да, спасибо, девочки, отличная мысль». Лопатин старался, чтобы в голосе не сквозил сарказм, уж слишком откровенно. Даже в такой момент не хотелось обижать крылатых девиц. Феечки обычно передвигались пешком, к этому Влад привык. Только иногда, когда очень торопились, спархивали и летели куда-нибудь. Правда, высоко ни разу не поднимались. Но в целом летать они умели. И сейчас, хотя он их не видел, голос доносился откуда-то сверху. Очередной булыжник попал в плечо и еще один в спину. Голову Влад прикрыл, но швырялись бородатые метко и молча, видно, не хотели поднимать шум. «Господин Влад, быстрее, они же вас убьют, прыгайте!» Влад прыгнул, просто от отчаяния. Он понимал, что фейки хотят его подтянуть, но в то, что у них получится, не верил. Слишком они хрупкие, эфемерные. Но у крылатой троицы получилось. Лопатин почувствовал, как его схватили за одежду, потянули вверх. Он толкнулся ногой от стены, подлетел еще немного, ухватился за подоконник. Заскреб ногами, поднимаясь. Увидел за стеклом чье-то злое лицо, на его уже тянули вверх. Так что он подпрыгнул еще раз, уцепился за выщербину между камнями стены. Лопатин лежал на крыше, упираясь ногами в бортик водостока, и тяжело дышал. Болели плечи, голова, поясница, пальцы на руках и сами руки. Последние, потому что браслеты их сильно сдавливали. Пальцы на руках, потому что он рассадил их о мелкие щели вкладки. А все остальное, потому что в него швыряли камнями, и уклониться он не мог. Рядом лежали феечки и стонали. Стери тоже досталась камнем, но страдали они не из-за этого, а из-за того, что Влад оказался для них все-таки слишком тяжелым. Разлеживаться долго нельзя, руки передавливают все сильнее, их уже не просто сжимает, кажется, что кости того и гляди сломаются. Влад поднял ладони к лицу, посиневшие, распухшие, и пальцы уже не болят, он их просто не чувствует. Но почему? Он ведь не удаляется больше от дома, а браслеты продолжают сжиматься. «Девочки, какой минимальный радиус, который можно установить на браслетах?» – спросил Лопатин, осененный догадкой. Он поднялся на ноги и рванул к другому концу крыши. Разлеживаться нельзя, нескольких секунд достаточно. И не только из-за браслета, гномы-то ведь тоже не идиоты и наверняка уже спешат на крышу. «Минимальный радиус 100 метров», – сообщила Стера, с ужасом глядя на руки Влада. «Вот урод», – коротко ответил Лопатин, – невыносимо захотелось убить Саэлиона, размазать мерзкого светлорожденного в кашу. Вот только до него еще нужно добраться. Стараясь не обращать внимания на боль в руках, Лопатин рванул по крыше. Дома в городе расположены достаточно часто, чтобы можно было вообще не спускаться на землю. Разве что перекрестки никак не перепрыгнешь, да и до дома Саэлиона так поверху не доберешься. Сзади послышался шум и топот. Лопатин оглянулся и увидел гномов, которые матерились ему вслед. Ничего другого коротышки сделать все равно не могли. Для них расстояние между крышами слишком велики. Правда, на крыше их было всего несколько, остальные продолжали преследовать по земле. И там они бежали быстрее. Потому что гномы не строили домов с плоскими крышами, островерхие, покрытые гладкой черепицей. Влад старался идти как можно быстрее, но все равно время от времени оскальзывался. Крылатые его поддерживали, не давали сорваться, но сил у них было маловато. Они могли только помочь, но держать его вес целиком над землей у них точно бы не вышло. Влад периодически подносил руки к глазам. Он приближался к дому, а значит браслеты должны отпускать. И вроде бы они немного ослабли, но почувствовать это не получалось. Потому что руки уже слишком пострадали. Хотя бы кости теперь не сломаются, но кровоток по-прежнему пережат. «Хорошо, что холодно, но счет все равно идет на минуты», – думал Влад. Боли он уже не чувствовал. Действительно, кости уже не ломались, а все остальное было слишком сильно пережато. Сигналы нервной системы просто не доходят до мозга. «Ненавижу остроухих, ненавижу!» Возле перекрестка уже ждали гномы. Хотели посмотреть, в какую сторону побежит, чтобы сильно не распаляться. Влад остановился ненадолго на крыше последнего дома, глянул на феечек. Ему нужно прямо и срочно. Если рванет куда-то в сторону, с руками точно можно попрощаться. Хорошо, что гномы не знают о его проблеме. «Девочки, придержите меня возле земли, ладно?» – спросил Лопатин и, не дожидаясь ответа, рванул на разбег. В другое время он бы ни за что не решился. Да он и сейчас даже знать не хотел, смогут ли феечки ему действительно помочь или нет. Потому что если нет, нет уж, лучше просто сдохнуть, хотя бы не попадусь под этих тварей. Крыша последнего дома была довольно пологой, так что можно было набрать скорость. Лопатин и набрал. Разбежался, толкнулся, взлетел и... начал падать, конечно же, только до земли не долетел. «Ой-ё!» – закричал Влад и врезался в окно третьего этажа дома напротив. Только и успел, что прикрыть голову руками, да подтянуть коленки к животу. И то, кажется, ногами вписался в подоконник, потому что когда вскочил, стало очень больно. А еще показалось, что оглох и в ушах поселился непрекращающий и очень громкий звон. Но последнее оказалось ошибкой, потому что это просто очень громко визжала какая-то гномка. И это была первая гномка, которую он увидел. Бороды у нее не было. Все это Лопатин осознал потом, а в первый момент он вскочил и побежал, не обращая внимания на боль. На бегу шатнуло, он не вписался в дверной проем и стукнулся плечом, но не остановился. Квартира оказалась совсем маленькой. Влад рванулся во входную дверь, пинком ее вышиб и обнаружил за ней унитаз, сидящим на нем очень-очень пожилым гномом с газетой и трубкой. «Извини, отец, не отвлекаю», – пробормотал Лопатин и выскочил обратно, потом снова заглянул. «В подъезд у вас где выйти, не подскажешь?» «Прямо по коридору и направо», – ответил старик. «А, спасибо». Прямо по коридору и направо действительно оказался выход. Эту дверь Лопатин высадить пинком точно бы не смог, но заперта она была на засов, естественно, изнутри, так что он выскочил наружу и попытался сориентироваться. Подъезды выходят во дворы, или лучше на крышу опять. Решил все-таки спускаться на землю. Ходить по крышам Владу не понравилось, слишком страшно. Он сыпался по лестнице, чувствуя, как начинает покалывать в кончиках пальцев. Похоже, браслеты почти совсем разжались. Неудивительно, до дома Саэлеона оставалось совсем недалеко. Все еще больше 100 метров, но меньше 200. Расчет оказался верным. Во дворике, совсем крохотном, его еще не встречали. Слишком неожиданно он скрылся. Даже если кто и сообразил, куда, обижать весь дом будет непросто. Появилась фора. Стараясь не стонать от боли в многочисленных ушибах, Лопатин доковылял до арки, ведущей на улицу, дико огляделся и рванул дальше. Оставшуюся часть до подъема на свой холм прошел быстро и без приключений. Феечки догнали его уже возле дома. «Господин Влад, мы так напугались», — хныкала Фериэль. «Вы как взлетели, а потом бах», — добавляла Стер. «Стекла во все стороны, грохот». Зефира тоже, конечно, не могла промолчать. Влад хотел успокоить девиц, даже рот открыл, но тут начала накатывать дикая боль от рук, и все, что он мог, это скрипеть зубами, чтобы не стонать в полный голос. Заходить в дом не хотелось. Лопатин наперся спиной на стену и опустился на корточки, чувствуя себя каким-нибудь наркоманом во время ломки. Руки ломило со страшной силой, даже сосредоточиться хоть на какой-то мысли было сложно. Но одно Влад знал точно – возвращаться в дом он не хочет. «Господин Влад, пойдемте скорее», – просили феечки. «Вы тут сейчас замерзнете, и вас полечить нужно, и руки заживляющей мазью обработать». «Нет, девочки», – выдохнул Лопатин. «Как только я вернусь, Саэлеон будет точно уверен, что я живой. А так, можно сказать, я пока что человек Шрёдингера. Как кот, только человек». «Чей-то человек, но как кот?» – поразилась Фериэль. «Какой-то Шрегер?» – добавила Зефира. «Кажется, бредит», – зашептала Стера. Однако долго рассиживаться не получилось, откуда-то сверху серебряным ручейком зажурчал сварливый голос Лилианы. «А, вот ты где, бездна Хуман, ты почему так отвратительно выглядишь, и почему ты вообще шляешься неизвестно где?» Лопатин прикрыл глаза, молча поднялся и направился в дом. О том, что кто-то может просто выглянуть из окна, он не подумал. В доме его уже встречал господин Саэлеон самым обеспокоенным видом. «Господин Влад, вы очень не вовремя решили отправиться на прогулку. Мне сообщили, что в городе опять беспорядки. Я был вынужден вас поторопить. Вы слишком ценный и разумный, чтобы так беспечно себя вести». Влад потом и сам удивлялся, как ему удалось сдержаться и не наброситься на остроухую сволочь. «Очень благодарен вам за вашу заботу, господин Саэлеон», – ответил Лопатин. «Что-то я устал. Пойду в свои покои». И не слушая никаких возражений, отправился в комнаты. Сзади чего-то требовала Лилиана, но он был не в силах даже прислушиваться. Хотелось только рухнуть на какую-нибудь горизонтальную поверхность, свернуться калачиком и баюкать невыносимо ломящие руки. Однако Лилиана, кажется, не собиралась успокаиваться. Стоило Лопатину рухнуть на кровать, дверь распахнулась и в комнату ворвалась разъяренная фурия. «Ты что, Хуман, пьян? Как ты смеешь позорить? Что это?» Девица с ужасом смотрела на Влада. Он успел сбросить эльфийский плащ и теперь предстал перед дочкой посла во всей своей красе. Со стекающей по виску струйкой крови, с багровыми опухшими запястьями и впившимися в них браслетами. Влад мысленно застонал. Только допроса ему сейчас и не хватало. «Слушай, Лилиана, отстань, а?» – попросил Влад. «Ну просто по-человечески. И без тебя тошно». Но девица человеком не была и требовала объяснений, пока Влад ей все не рассказал. «Это возмутительно и совершенно неприемлемо. Ты моя собственность». «Ну, ладно, собственность отца. Саэлеон не имел права так поступать. Ты же мог сдохнуть». «Ёпть, ну спасибо тебе за сочувствие», — хмыкнул Лопатин. Девица развернулась, хотела выскочить из комнаты, но тут Влад спохватился. «А ну стоять!» — даже успел перехватить девицу до того, как она вышла. «Куда собралась?» «Я сейчас этому Саэлеону все выскажу. Он у меня попляшет. Ему тебя временно передали. Относиться так к чужой прислуге неприемлемо. Ты моя игрушка, и я сама должна тебя усмирить». «Ненавижу остроухих». «Слушай, мне плевать на твои загоны», – вздохнул Лопатин. «Но на твоем месте я бы сейчас свое возмущение попридержал. Не, на меня-то ты можешь орать, я тебе ничего не сделаю, хотя и очень хочется. А вот Саэлион... Короче, ты какая-то слишком бесхитростная и прямолинейная для светлорожденной. Неужели думаешь, что он все это случайно устроил?» Лилиана сначала вспыхнула. Критику, тем более так грубо высказанную, она совершенно не воспринимала. Однако смысл слов до нее все-таки дошел. «Ты что, ты хочешь сказать, что Саэлион не верен отцу?» «Я хочу сказать, что он изо всех сил саботировал мою работу и был очень неприятно удивлен, когда уже через 2 недели установка была готова. А после того, как ты нажаловалась отцу и об этом рассказала Саэлиону, меня вовсе чуть не грохнули. Очень близки были к этому, причем не в последнюю очередь благодаря моему замечательному куратору. И если ты скажешь, что он действовал из лучших побуждений, я окончательно разочаруюсь в твоих умственных способностях». Но Лилиана в кои-то веки вняла голосу разума. Если уж совсем честно, Влад и сам слегка сомневался в собственных выводах. Мало ли вдруг этот Саэлион просто идиот. Нет, ничто на это не указывает, но когда разумный ведет себя так уверенно, ведь ни словом, ни взглядом не показал, как разочарован, что Влад все-таки вернулся. И объяснение придумал вполне в духе светлорожденных. Как можно поторопить слугу домой? Просто сократить радиус действия кандалов. Тут уж, чем бы ты ни был занят, поспешишь вернуться, пока руки целы. Однако девица, как только включила наконец мозг, с выводами Влада согласилась. «И что теперь делать? Если ему нужна твоя смерть, он не отступится?» «Ну, уж по крайней мере не сообщать о твоих подозрениях», – буркнул Лопатин. «А то и твоя смерть ему понадобится». Не то, чтобы ему было бы жаль Лилиану, просто сейчас Саэлион вынужден действовать хотя бы скрытно. «Ты что? Ты что, считаешь, он может и меня захотеть прикончить? Да это же однозначная вечная казнь!» «Ага, расстрел пожизненно», — хмыкнул Лопатин. Но глянув на лицо Лилианы, понял, что она не шутила. Видимо, у светлорожденных есть какие-то очень неприятные методы наказания. Это если узнают, кто это сделал, а если свалить все на отбившихся от рук гномов, то и проблем никаких. Лилиана возмущенно сжала кулачки. «Я немедленно звоню отцу. Если он доступен, то я сообщу ему о твоих подозрениях. Если нет, он получит сообщение, как только его переговорник окажется в доступе». «Скоро он хоть приедет», — уточнил Лопатин. «Через 2 дня», — ответила девица, — «если что-то не задержит его в дороге». «Ну ок, значит, нужно продержаться 2 дня», – подумал Лопатин. «И от работы меня никто не освобождал. Вот там-то, в цеху, меня теперь и грохнут».